Несмотря на все меры предосторожности, они приехали прямо в лагерь. Я старалась выпроводить их, но тут раздалась Эльсина «хм-хм». Очевидно, она услышала звук мотора, вот и явилась вместе с львятами. Ладно, будь что будет. Я пригласила гостей в кабинет выпить чаю, а Джордж тем временем привязал к поваренному стволу козью тушу, чтобы все могли увидеть, как Эльса и детеныши будут есть. Я объяснила Готфри Уину, что мы вовсе не стремимся монополизировать Эльсу и львята, а просто хотим, чтобы они могли без помех вести дикий образ жизни. Нельзя привыкать к посетителям, это грозит осложнениями в будущем. Уин и Дональд Уайс сочувственно выслушали меня и обещали разъяснить в своих статьях читателям, как важно оставить Эльсу в покое, чтобы не испортить то, чего мы добились ценой немалых усилий и выдержки. Мы приятно провели вечер. Обедали на всякий случай в полумраке за палатками, чтобы не мешать Эльсе, которая ела по другую сторону. Когда гости утром уезжали, мне было даже неловко, что поначалу я приняла их так сурово. На следующий вечер мы привязали тушу поблизости от палатки. Пришла Эльса и стала всячески приманивать львят. Она приплясывала, обхаживала их и так и сяк, чтобы подбодрить, но даже Джеспе не отважился выйти на свет. Потом мы услышали голос отца, и к утру семейство исчезло. 8 апреля Джордж снова уехал в Осиола, и я осталась в лагере. Однажды вечером Эльса отказалась есть мясо, которое я ей предложила. Я не могла понять, в чем дело, пока бои не рассказали мне, что коза была больна. Видимо, Эльса почувствовала это инстинктивно. Львята тоже не прикоснулись к туше. Обычно у них был великолепный аппетит. Они ели очень много и всякий раз добивались молока от мамы, хотя давно успели привыкнуть к мясу. Вечерние часы мы провели вместе. Эльса отдыхала, положив голову мне на плечо, и говорила детям «хм-хм». Хотя при этом пасти она не раскрывала, звук был очень выразительный. Мой лазер не подействовал, ребята ко мне не подошли. Меня всегда трогало, что со мной Эльса играет совсем иначе, чем с малышами. С ними она обращалась бесцеремонно, щипала, покусывала, а тому, кто мешал ей есть, прижимала лапой голову к земле. Я представляла себе, как это должно быть больно. Но ко мне Эльса относилась бережно. Может быть, потому что я всегда очень осторожно гладила ее и разговаривала с нею тихим ровным голосом. Вот и она вела себя спокойно. Я уверена, что если бы я была с ней груба, Эльса показала бы мне, кто из нас сильнее. Только я легла спать, как до лагеря донесся голос Эльсиного супруга, но она не пошла к нему, а попыталась проникнуть через колючую изгородь в мою бому. Я крикнула: «Нельзя, Эльса, нельзя!» Она тотчас угомонилась и устроилась спать со львятами возле калитки. На следующий день Эльса пришла в лагерь уже в сумерках, причем с нею было только два львенка, не хватало Джеспе. Гупа и Эльса маленькая принялись есть. Но где же Джеспе? Идти искать такую тень бесполезно, разве что удастся заставить Эльсу отправиться на поиски. И я стала подражать голосу Джеспе, его характерному тянь-тянь, показывая в то же время рукой на буш. Наконец она ушла. Двое львят, как ни в чем не бывало, продолжали есть и последовали за нею лишь минут через 5. Вскоре все вернулись, но Джеспе по-прежнему не было. Я повторила маневр. Эльса снова пошла искать и опять возвратилась ни с чем. Третья попытка также не принесла успеха. Я заметила в хвосте у Эльсы длинный шип. Должно быть, он причинял ей сильную боль. И когда я принялась вытаскивать этот шип, она вся напряглась. Все-таки мне удалось извлечь его. Эльса облизала ранку, потом благодарно лизнула мне руку. Джеспе отсутствовал уже целый час. Неожиданно Эльса по собственному почину отправилась вместе со львятами в буш, а затем я слышала знакомый тянь. И вот все семейство в сборе. Джесс поел немного мяса, потом лег отдыхать в метрах полутора от меня. У меня камень с души свалился. Ведь львенок выбрал для прогулок самое опасное время суток. И он был еще настолько мал, что даже с гиеной не справился бы, не говоря уж о льве. Не иначе, как ходил к зараженной козе, от которой отказалась Эльса, и которую я велела выбросить подальше от лагеря.